Глава 133. После возвращения из Сальпетриер беспокойство не оставляло Гаэль, а на самом деле после случая в лифте. Грязная кабина и санитар в маске у нее за спиной. В тот момент она не смогла определить, откуда взялась невыносимая тревога. Теперь она знала. Человек из подъемника напомнил ей убийцу из Сент-Ан. Пусть она не видела лиц ни того, ни другого. Может, их запах или само их присутствие. После больницы с неизменным Карлом на закорках она решительно настояла на том, что поедет домой, а не в клинику в Шату. Негр перезвонил Марвану, разрешение было получено. Дойдя до своей лестничной площадки, она попросила его проверить квартиру, после чего заперла дверь, заключив их обоих в зону обеспеченной безопасности. Конечно, кое-какие мыслишки у Карла мелькнули. Репутация Гаэль неизбежно должна была дойти и до него. Но пусть себе мечтает. Ее теперь занимало совсем другое. Просто она умирала от страха. Вторым рефлекторным действием было включить информационные каналы. На протяжении многих часов она просматривала по кругу все новостные выпуски и специальные репортажи о перестрелке в Лакереке. Иногда ее называли «бойней на берегу розового гранита», словно пытаясь увериться, что все было действительно кончено. Она видела носилки, пластиковые мешки для тел, обугленные развалины. Она отследила хронологию событий. Каждый раз подтверждалось, что Ива Лартик, Себастьян Редлих и Жозеф Ирисуанга погибли во время вооруженного столкновения от руки одного единственного человека — ее отца. Но завершено ли расследование? Пусть тех убийц было действительно четверо, как и сказал Ирван, но где гарантия, что вообще их не было больше? Она попробовала связаться с братом. Впустую. С отцом то же самое. Сволочи. Как запихать ее в дурдом или заклеймить позором, так они тут как тут. А сейчас, когда они ей нужны... Она пошла за новой банкой диетической колы. Она была несправедлива. Марван и отец и сын всегда были рядом, даже когда она их не звала. Чтобы добраться до кухни, Гаэль пришлось пройти через мини-гостиную, совмещенную с прихожей. Там в качестве часового расположился Карл. Втиснувшись в кресло, он играл в компьютерную стрелялку и, казалось, смирился с очевидностью. Этой ночью ему не светило поиграть в телохранителя, как в фильме с Кевином Костнером Уитни Хьюстон. Гаэль взяла банку и вернулась в спальню. Отпила ледяной глоток, разглядывая краем глаза колосса. Даже это присутствие беспокоило ее. Если все кончено, зачем он еще здесь? Гаэль подошла к окну и оглядела пустынную улицу. В отсветах фонарей ей показалось, будто у стены ее дома притаилась тень. Одним движением она распахнула окно и наполовину свесилась наружу. Тут же две руки втащили ее назад и толкнули на маленький диван в ее спальне. «Совсем сдурел, что ли?» — нервно пискнула она. И тут вспомнила, что Карл был призван защищать ее, прежде всего от нее самой. Ничего не ответив, он спокойно закрыл окно. «Там какой-то человек, он вроде наблюдает за домом». Он бросил на нее недоверчивый взгляд. «Честное слово!» — закричала она, поднимаясь. «Но я не уверена. После больницы мне кажется, что за мной следят». Он медленно повернулся к ней. Его манера двигаться и дышать соответствовала его мускульной массе, а это кое-что значило. «Можешь спуститься посмотреть?» «Исключено. Я должен оставаться рядом с вами». Слова в его устах производили впечатление больших глыб, катящихся по склону. «А этот тип внизу? Он не твоя забота?» Карл покачал головой. Она знала, что он получает приказы непосредственно от отца. Преимущества — решения принимались мгновенно. Неудобства — он всегда дважды думал, прежде чем побеспокоить патрона. В конце концов, он неохотно полез в карман куртки и достал мобильник.